Вроде рабочий, но без пристрелки не проверишь. Ну так проверь, потребовала Настя. Предлагаешь палить прямо тут, в комнате. А рикошета не боишься? Тогда вон в коридор пальни. Все равно там никого нет, не унималась женщина. Тоже верно, усмехнулся парень и, зарядив пистолет, ловко передернул затвор. Пользуясь тем, что диван стоял у боковой стены, он вытянул руку в сторону двери и, скомандовав «Уши зажмите», нажал на курок. Грохнул выстрел, и в комнате кисло запахло порохом. Не ожидавшие, что в помещении выстрел прозвучит так громко, женщины смогли только растерянно потрясти головой, чтобы унять звон в ушах. Глядя на них, Димка чуть усмехнулся и, поставив пистолет на предохранитель, сунул его под подушку. Потом, передвинув автомат, с которым так и не расстался, устало вздохнул. «Пистолет, это, конечно, здорово, но охотиться с ним нельзя». «Это еще почему?» – возмутилась Настя. «Ствол короткий. Для такого оружия 40 метров, считай, предел, а на такое расстояние ни один зверь тебя не подпустит. Особенно теперь, когда охотятся все, кому не лень. Так что, если собираетесь остаться, готовьтесь есть ворон и крыс. Ничего другого мы здесь не добудем. Ты говоришь так, словно знаешь это точно», – растерянно протянула Наташка. «Дурехи, я вам правду говорю», – вздохнул Димка. «Уходить вам надо, пока снег не повалил и дороги не перемело. Втроем справитесь. Не все же сразу в зверей превратились. И нормальные люди где-то остались. Хотелось бы еще знать, где именно», – тихо вздохнула Наташка. «Найдете. Главное, не останавливайтесь нигде, пока не окажетесь среди людей. А ночевать старайтесь в каких-нибудь закрытых помещениях. И ради бога, прячьте огонь. В темноте его очень далеко видно», – быстро ответил Димка. «Ты говоришь так, словно все уже решено и мы уходим», – растерянно протянула Настя. «А чего тут решать?» – грустно усмехнулся парень. «Я с такими ранами как минимум 2 недели проваляюсь, а за это время зима в силу войдет. Могут и морозы ударить. Так что идти вам придется, хотите вы того или нет. А ты?» – тихо спросила Настя. «А что я?» – пожал плечами Димка. «Или отлежусь и дальше пойду, или тут и сдохну». Третьего варианта в данной ситуации вроде как не предвидится. Или. А если сюда снова кто-нибудь вломится? Не унималась женщина. Я вооружен, да и султан все равно со мной останется. Почему это? Не поняла Наташка. Он изначально со мной шел. Вы для него всего лишь мои попутчики. Он ведь тоже солдат, как и я, улыбнулся Димка, ласково трепля безухую башку кобеля, больше смахивавшую на медвежью, чем на собачью. С того момента, как солдат пришел в себя, пес ни на шаг не отходил от дивана, усевшись на пышный хвост и привалившись к дивану плечом. Разговаривая с женщинами, парень машинально поглаживал пса, что тот воспринимал с явной благосклонностью. Больше того, его широкий как лопата язык то и дело проходился по ладони парня, отвечая на его ласку. «Похоже, этот крокодил и вправду тебя любит», – буркнула Настя, рассматривая эту сцену. «Просто из всех, кого он знал, живым я один остался. Точнее, мы вдвоем», — вздохнул парень. «Ладно, долгие проводы, лишние слезы. Собирайтесь, и с рассветом в дорогу». «Никуда мы не пойдем», — решительно возразила Настя. «Отлежишься, и вместе дальше двинемся». «Ты чего?» — не понял солдат. «Ничего, тут хотя бы стены есть и крыша над головой. А там что, одно поле голое? Нет уж, такие подвиги не для нас. В общем, будем сидеть и ждать. Во всяком случае, мы с Нюськой, а она пусть сама за себя решает», — решительно ответила Настя, кивая на притихшую Наташку. Взгляды всех присутствующих дружно сосредоточились на девушке. Зябко передернув плечами, Наташка испуганно покосилась на Димку и, улыбнувшись одними губами, ответила: «Не, ребята, я без вас никуда, только если прогоните». «Значит, на том и порешим», — подвела итог разговору Настя, пресекая все попытки парня начать спор по новой. К удаче всех участников этого похода, ранение парня оказалось и в самом деле не очень опасным. Уже через 2 недели он почти бодро ковылял по коридорам здания, ловко управляясь почти со всеми делами. Единственное, что ему еще было недоступно, это бег и поднятие тяжестей. Наблюдая за парнем, Настя в очередной раз поразилась его познанием и житейскому опыту. Наконец, не удержавшись, она выбрала подходящий момент и пристала к нему с расспросами. Закурив очередную сигарету из трофейной пачки, парень задумчиво посмотрел на нее и, помолчав, спросил. Вот объясни мне, ну какая тебе разница, где и чему я учился? Интересно. С одной стороны, вроде простой солдат, луженая глотка и полторы извилины, а с другой, знаешь и умеешь больше, чем мы все вместе взятые. Как так? Понятно. Тут руб, тут разговаривает, усмехнулся парень, припомнив фразу из старого анекдота. Отец у меня был пьющий, вот и пришлось с самого детства самому о себе заботиться. Мать-то, считай, сутками на работе пропадала, чтобы меня на ноги поставить. А он чего? Не работал. Спросила Настя с жадным любопытством. Закрыли у нас завод. Вот он и запил. Так, найдет работу на пару дней, а потом снова в штопор уходит. На моей памяти он на одном месте больше недели нигде не задерживался, грустно вздохнул Димка. Поэтому ты и в армию ушел. Продолжала допытываться Настя. Да, хотел на квартиру заработать и маму к себе забрать. Сил не было на нее смотреть. Молодая женщина, а выглядела, словно старуха, от такой жизни. Хорошо хоть, он руки не распускал. Тихий пьяница был. Почему был? Осторожно спросила женщина. Потому что надейся на лучшее, а готовься к худшему, криво усмехнулся парень. Думаешь, они не выжили? Все может быть. Скорее всего, мама где-нибудь на работе была, когда вся эта катавасия началась, а папаша как всегда дома. Так что если кого и накрыло, так это его. Мать в трех офисах прибиралась и вечером в кафе посудомойкой работала. Короче, есть шанс, что она жива осталась, и ты ее найти хочешь. В такой разрухе. Растерялась Настя. Должен. А служба? Подождет. Пусть докажут, что я не прямиком в часть отправился. В общем, это уже не твои проблемы, жестко отрезал Димка. Чего ты злишься? Я же не просто так спрашиваю. Думаю, как нам лучше быть, моментально нашлась женщина, сообразив, что переступила черту. Кому это нам? Удивленно спросил парень. Я с самого начала говорил, что вам дальше надо идти, к людям. Так что теперь не обижайтесь. Я после такого перерыва прямиком к дому. Еще бы транспорт какой найти, вообще шикарно было бы. По таким дорогам, фыркнула Настя. Ну это смотря какая техника. Есть такая, что можно вообще без дорог. Трактор, что ли? Можно и трактор. 40 км в час, это тебе не 5 пешедралом. Только не говори мне, что ты трактор водить умеешь, отмахнулась Настя. Умею. И не только трактор. Я на службе от скуки все, что движется, водить научился. Права только получить не успел. Все на потом откладывал. А так запросто. Врешь. Ты же сам говорил, что вы там какой-то склад охраняли. Откуда тогда техника? Не поверила она. Как откуда? А как, по-твоему, снаряды перевозит, чем снег убирают, чем котлованы под уничтожение старых боеприпасов роют? Руками, что ли? Так на такую кучу работы никаких рук не напасешься. Да и дорого это. Людям зарплату платить надо. А так технику заправил, трактористу или водителям заплатил, и вперед. 21 век на дворе, времена лома и лопаты прошли давно, даже в армии, рассмеялся парень. У нас даже специальная машина для разминирования была, на базе танка. Башня снята, а перед гусеницами специальные отвалы приделаны, чтобы мины из земли выворачивать. Выходит, если потребуется, ты и на танке ехать сможешь. Удивленно протянула Настя. А чего там сложно? Танк, тот же трактор, пожал плечами Димка. Так может, тогда есть смысл в местных ангарах полазать. Ну не может же здесь вся техника брошенной быть. Должно что-то и рабочее оказаться. Тут же нашлась женщина. Да я и сам об этом думал, кивнул парень. Только пока брюхо не заживет, механик из меня аховый. Даже заправить машину не смогу. Почему? Начну тяжелое поднимать, швы разойдутся, а это значит, еще 2 недели на койке. А зачем поднимать? Ты походи, посмотри, а если найдешь чего подходящее, тогда и будем думать, как заправить и как заводить. Как говорится, было бы что завести, а как? Придумаем, усмехнулась Настя, азартно подмигивая парню. Прозвучало двусмысленно, не удержался от шпильки Димка. Ну каждый судит в меру своей испорченности, не осталось в долгу Настя. Рассмеявшись, парень привычным жестом поправил ремень автомата и, медленно поднявшись, не спеша направился к выходу из здания, звучно похлопав себя по бедру. Мирно дремавший султан встрепенулся и, поднявшись на лапы, тяжеловесно затопал следом за ним. «Эй, ты куда это направился?» – растерянно спросила Настя, глядя в широкую спину парня. «Как куда?» «Подходящую технику искать?» — ответил тот, не оборачиваясь. «Что, вот так сразу?» — удивилась женщина. «А чего кота за хвост тянуть? Уходить отсюда надо. И чем скорее, тем лучше. С чего вдруг такая спешка?» — не поняла Настя. «Время идет, а погода с каждым днем все хуже», — пожал Димка плечами и, все так же не оборачиваясь, скрылся за поворотом. Чуть подумав, Настя быстрым шагом зашла в свою комнату и, накинув на плечи куртку, побежала следом за ним. Любопытство не раз доставляло ей хлопоты, но справиться с собой она не могла. Парня она нашла у входа в один из ангаров, когда тот ловко вскрывал очередной замок. Судя по всему, ушедшие отсюда люди планировали вернуться. Ворота и двери всех зданий были заперты, а замки развешаны по своим местам. Приоткрыв створку, Димка заглянул вовнутрь и, вздохнув, вышел на улицу. Ничего, здесь только гусеничная техника с плугами и тому подобным оборудованием. На ней далеко не уедешь, ответил парень на невысказанный вопрос женщины. Давай в других сараях посмотрим, быстро предложила Настя, ощущая уже не шуточный азарт. Ну давай, усмехнулся в ответ парень, направляясь к соседним воротам. Все так же ловко вскрыв замок, Димка снова сунул голову в приоткрытый проем и, осмотревшись, протянул. А вот это уже интереснее. Что там? Спросила Настя, пытаясь заглянуть в ангар через его плечо. Колесный экскаватор Volvo. Отличная машинка. Теперь главное, чтобы аккумулятор не оказался сдохшим. С толкача его не запустишь, пояснил парень, протискиваясь в ангар. Войдя следом за ним, Настя с интересом уставилась на небольшой трактор канареечно-желтого цвета с узким ковшом сзади и широким отвалом впереди. Обойдя машину по кругу, Димка аккуратно открыл дверцу и, осмотрев салон, снова вздохнул. «Придется ключи искать. Это тебе не запор, который гвоздем запустить можно». «Чего? Какой еще запор?» – не поняла Настя. «Машина такая была, Запорожец называлась. Простая, как самокат», – усмехнулся парень, продолжая обшаривать салон трактора. «О, так и знал, что найду!» – радостно воскликнул он, показывая Насте найденные ключи. Медленно забравшись в машину, он вставил ключ в замок зажигания и, проворчав, «выноси, кривая», попытался запустить трактор. Ключ мягко повернулся в замке, послышалось какое-то жужжание, после чего под капотом машины что-то заурчало, чихнуло и трактор, выбросив клуб черного дыма, завелся. «Есть, работает», — радостно выкрикнул Димка, потрясая в воздухе сжатыми кулаками. «И что теперь?» — улыбнулась в ответ Настя. «Нужно найти подходящую тележку или прицеп. В салоне мы все вместе не поместимся. К тому же нам запас топлива с собой нужен будет. Сделаем так. Ты ищи бочки с соляркой, а я пойду искать подходящий прицеп». «Подходящий, это какой?» «На колесах и с крышей. Холодно уже, чтобы под открытым небом сидеть. А где мне твою солярку искать?» «В бочках. Хотя ладно, ты ищи прицеп, а я поищу топливо», — вздохнул Димка, окидывая ангар внимательным, цепким взглядом. «А где прицеп искать?» Тут же последовал вопрос. «Это шутка такая или ты издеваешься?» — возмутился парень. «Я серьезно», — всплеснула руками Настя, глядя ему в глаза по-детски открытым взглядом. «Ну пойми ты, дурья башка, откуда я знаю, как эти твои прицепы выглядят? Я их в глаза не видела. Ну так выйти на улицу и посмотри. Я тебе точно описал, как эта штука выглядит. Домик на колесах, а впереди у него такая фигня приделана, чтобы к машине цеплять», — пояснил он, сопровождая свои объяснения жестами. «Ладно, поищу», — нехотя согласилась Настя и, развернувшись, поплелась к выходу. Заглушив трактор, Димка хозяйственно прибрал ключи в карман и, еще раз осмотревшись, направился в дальний угол ангара. Но в замеченных им бочках было только масло. Подумав, парень вышел на улицу и, недолго думая, двинулся в сторону навеса, под которым стоял десяток грузовиков. Забравшись на платформу цистерны на базе ЗИЛ-157, который уже лет 50 как сняли с производства, он открутил барашек крышки люка и, заглянув вовнутрь, радостно присвистнул. «Нашел. Теперь надо найти пару бочек и перелить в них топливо». Нужная тара нашлась в соседнем ангаре. Выкатив на улицу 5 пустых бочек, Димка остановился и задумался. Прежде чем заливать в них топливо, нужно было сначала установить их на транспорте, иначе потом их просто будет не затащить на место. Оставив в покое бочки, парень вышел из ангара и, недолго думая, окликнул отправленную на поиски прицепа женщину. Настя словно ждала его зова, появившись из-за угла, словно чертик из табакерки. «Ты чего орешь? Иди, посмотри, я тут какую-то дребедень нашла, может, подойдет». Чуть усмехнувшись, Димка двинулся в указанную сторону. Найденный ею прицеп и вправду можно было назвать только дребеденью. Гнилой, прохудившийся почти насквозь, без колес, он выглядел более чем убого. Взглянув на Настю, Димка укоризненно покачал головой и, вздохнув, проворчал. А головой пользоваться не пробовала. «Как ты собираешься в этой развалюхе ребенка вести? Да еще и без колес». Понимая, что парень со всех сторон прав, Настя неопределенно пожала плечами и, помолчав, ответила. «Не злись, ладно. Я и правда не понимаю, где эту штуку искать надо. Иди ты лучше к дочке. Сам разберусь», — отмахнулся Димка, откровенно свирепея от такой бестолковости. Из созерцательной задумчивости его вывел яростный лай султана. Обычно этот пес не отличался особой шумливостью, предпочитая даже в драке ограничиваться глухим рычанием. Голос он подавал только в том случае, когда нужно было привлечь внимание караульного к объекту, до которого сам кобель не мог дотянуться. Во всех остальных случаях пес предпочитал разбираться с нарушителями самостоятельно. В том, что лай принадлежал именно султану, Димка даже не сомневался. Перепутать его хрипло-басовитый, обрывистый гав с голосом другой собаки было невозможно. Перехватив автомат, Димка рысью кинулся в сторону поднявшего шум кобеля. Ориентируясь по звуку, парень двинулся вдоль забора и вскоре оказался на заднем дворе предприятия. Как оказалось, причиной такого необычного поведения собаки стал обычный уличный серый кот. Как они нашли друг друга и почему вдруг всегда спокойный, выдержанный султан принялся так возмущаться, Димка не понял, да в общем-то и не стремился выяснять. Важнее было то, что спасался серый разбойник именно на таком прицепе, который и нужен был Димке. Небольшой, на автомобильном шасси, с подходящим дышлом и небольшой площадкой как раз под найденные бочки. Удивленно покачав головой, Димка окликнул собаку и, ласково поглаживая пса по безухой башке, вполголоса проговорил. «Ну и чего ты расшумелся? Ну кот и кот, чего так возмущаться? Угомонись, приятель, нам делом заняться надо. Пошли, трактор пригоним». Развернувшись, парень решительно направился в сторону ангара, где нашел подходящую технику. Распахнув ворота, он вывел трактор на улицу и, подогнав его к прицепу, растерянно замер. Как оказалось, у машины не было фаркопа, за который можно было бы прицепить прицеп. В голос выругавшись, Димка снова отправился на поиски. Теперь ему нужен был кусок троса или толстая веревка. Подходящий трос он обнаружил в том же ангаре, где нашел трактор. Перегнав прицеп к бензовозу, Димка оказался перед очередной проблемой. Машину загнали под навес задом, поставив к самой стене. Выходило, чтобы заправить трактор, ему нужно было вытащить бензовоз на улицу. Понимая, что заправленный под завязку ЗИЛ весит больше трактора, Димка принялся манипулировать рычагами управления ковшом. Установив трактор на опоры, он ковшом подцепил бензовоз и принялся осторожно вытаскивать его из-под навеса. Бензовоз стоял с включенной передачей, так что выволочь его на улицу оказалось сложнее, чем казалось сначала. Сообразив, что не вскрывая машины до топлива не доберешься, парень нашел в углу навеса ржавый гвоздь и, сунув его в замочную скважину, принялся ковыряться в замке. Не самый мудреный запор тихо щелкнул, и солдат, тихо рассмеявшись, поднялся в кабину. Сняв машину с передачи, он вернулся в трактор, даже не пытаясь запустить двигатель бензовоза. Димке пришлось трижды переставлять трактор, прежде чем он добился желаемого результата. Наконец, убедившись, что сможет перелить топливо из машины в бочку без применения ведра, парень успокоился и, заглушив трактор, отправился за помощниками. Без женщин поднять на прицеп даже пустые бочки он бы не смог. Несмотря на то, что перед ними он старался держаться как выздоравливающий, раны его продолжали ныть, а любое резкое движение или излишнее напряжение вызывало острую боль. Дождавшись, когда женщины погрузят пустые бочки на прицеп, он снова завел трактор и, перегнав его так, чтобы тара оказалась рядом с бензовозом, приступил к следующему этапу. Но как оказалось, и тут все было не так просто. Чтобы перекачать солярку из цистерны, нужно было запустить двигатель бензовоза. Самотеком топливо переливаться отказывалось. Как оказалось, сливной патрубок цистерны был ниже подставленных бочек. В сердцах отшвырнув заправочный пистолет, Димка запустил в небо такую фразу, что стоявшие рядом девчонки невольно покраснели, при этом старательно прислушиваясь ко всему сказанному. Дождавшись, когда парень немного успокоится, Наташка осторожно спросила: «И что теперь делать? Неужели столько усилий и все напрасно? Будем перекачивать вручную. Благо далеко ведра таскать не надо. Тут наливаем, а там сливаем. Надо только воронку пошире найти», — решительно ответил Димка, не желавший сдаваться так быстро. «Это сколько же мы тут мудохаться будем?» — растерянно охнула Настя. «Сколько надо будет, столько и будем. Теперь, когда есть транспорт, я пешком не пойду», — огрызнулся Димка, слезая с бензовоза и подбирая подходящую арматурину. Вскрыв инструментальный ящик бензовоза, парень сходу наткнулся на то, что искал. Широкая, большая воронка как нельзя лучше подходила для его целей. Сунув воронку в горловину бочки, Димка снял с фаркопа бензовоза ведро, когда Настя неожиданно сказала: «Погоди, а если заливать их на земле, а потом грузить трактором? Ты же умеешь им управлять. Бочки тяжелые. Вам двоим их не сдвинуть будет», — подумав, пробурчал парень. «Ну давай хоть попробуем. Все лучше, чем полночи с ведрами бегать», — продолжала настаивать Настя. «Ладно, скидывай их. Попробуем сделать по-другому», — быстро ответил Димка, забираясь в кабину трактора. Развернув машину, он напустил отвал на землю и, дождавшись, когда женщины закатят на него бочку, осторожно перегнал трактор к бензовозу. Сунув пистолет в бочку, он нажал на рычаг и с облегчением улыбнулся. Пошло дело. Теперь осталось только аккуратно ее на прицеп поставить. Плохо, что тут тонкого троса нет. Можно было бы ковшом орудовать. «А ты не торопись», — тут же подпустила шпильку Настя. «Я тебе когда-нибудь в глаз дам», — пообещал Димка. «За что? Я же шучу», — возмутилась Настя. «Вот все вы мужики одинаковые. Чуть что, так сразу в морду лезете. Ума не хватает грамотно ответить. А чего это ты так разволновалась?» — неожиданно рассмеялся Димка. «За целостность физиономии своей волнуешься. Да фиг разберет, что там у тебя в башке творится», — проворчала женщина, явно смутившись. Дождавшись, когда бочка наполнится, Димка крепко закрутил крышку и, забравшись в кабину трактора, осторожно тронул рычаг управления отвалом. Убедившись, что бочка стоит достаточно устойчиво, он поднял отвал на уровень платформы прицепа и, плавно подогнав к ней трактор, скомандовал: «Забирайтесь туда и попытайтесь аккуратно сдвинуть ее на прицеп. Только на бок не уроните, потом не поднимем». Следуя его командам, женщины с огромным трудом переставили бочку на прицеп и, отдуваясь, присели прямо на платформу. «Знала бы, что она такая тяжелая, не стала бы предлагать», — проворчала Настя, потирая кулаком поясницу. «Ничего, зато быстро», — отозвалась Наташка, задумчиво рассматривая свои ладони. «Рукавицы бы какие-нибудь, а то так все руки испортить можно», — добавила она без всякого перехода. Пока женщины отдувались и приходили в себя, Димка снова перегнал трактор к машине и, выскочив из кабины, принялся загружать в отвал вторую бочку. Понимая, что без их помощи парню не справиться, Настя спрыгнула на асфальт и, подойдя к нему, принялась помогать, при этом негромко ворча: «Ну куда, спрашивается, торопишься? Без тебя бы справились. Отойди лучше, а то и вправду еще швы разойдутся. Чего тогда делать будем?» — «Не бубни», — отмахнулся парень. «Нужно все до темноты закончить, а завтра с утра в дорогу. Нашумели мы тут, дальше некуда. Уходить надо. Ты чего-то боишься?» — насторожилась женщина. «Не так», — поморщился Димка, быстро оглядываясь через плечо. «Ощущение какое-то странное. Предчувствие, если хочешь», — тихо пояснил он, откручивая пробку бочки. «И давно. Второй день уже. Тогда не тяни резину, заливай давай», — скомандовала Настя, настороженно косясь в сторону административного здания. «Сам знаю», — раскомандовалась, огрызнулся Димка, подбирая шланг. Последнюю бочку они погрузили на платформу уже в полной темноте. Парень не рискнул включать фары, чтобы не светиться в темноте, словно маяк. Последнее столкновение окончательно убедило Димку в правильности вывода, что в тяжелой ситуации многие предпочитают придерживаться правила: каждый сам за себя. Убитый, у которого женщина нашла пистолет, был одет в форменные штаны полицейского. К тому же сам пистолет, штатный Макаров, говорил сам за себя. Ему, как человеку военному, сразу стало понятно, что иметь при себе такое оружие с неспиленным номером и двумя запасными обоймами мог только человек, имевший к нему доступ в мирное время. Конечно, каждая в отдельности, эти приметы ничего не значили. Штаны можно было снять с трупа, а пистолет просто украсть или отобрать у того же владельца штанов. Но все вместе это означало, что убитый был из силовых структур. Сам Димка решил не сообщать женщинам о своем предположении, чтобы не пугать их лишний раз. И теперь старался не упускать из виду ни одной мелочи. Ужинали они уже поздно ночью, при этом женщины не упускали момента регулярно пройтись на тему сегодняшней эпопеи. По комнатам они разошлись уже во втором часу ночи, но это не помешало Димке вскочить в 6 утра и, подняв девушек, объявить скорый отъезд. Ему и вправду не терпелось поскорее убраться из этого места, словно оно вот-вот должно было провалиться в преисподнюю. Не дожидаясь, когда женщины соберутся, он подогнал свой автопоезд к дверям и, закинув чемодан с пожитками в кабину, открыл дверь вагончика, подзывая к себе Султана. Умный пес, отлично сообразивший, что они уезжают, не спеша поднялся в прицеп и, тщательно обнюхав все углы, вальяжно развалился прямо посреди нежилого пространства, заставив тем самым старательно себя обходить. Едва дождавшись, когда все погрузятся, Димка захлопнул дверь и, забравшись в кабину, со вздохом облегчения включил передачу. Во второй половине дня, когда они проехали по прикидкам парня больше 100 километров, Димке пришлось сделать вынужденную остановку. Этого потребовали женщины, дружно начав кричать ему в открытую дверь прицепа. Убедившись, что без остановки не обойтись, парень нехотя притормозил и, открыв окно, скомандовал: «Давайте быстрее, нечего впустую время терять». «Совсем озверел», — возмутилась Настя. «Сказали же, нам в туалет надо». «Вот я и говорю, быстрее давайте», — рявкнул в ответ Димка, перекладывая автомат на колени. Буркнув что-то неразборчивое, Настя направилась в сторону придорожных кустов. Следом за ними отправился и пес. Оросив кусты, он все так же не спеша вернулся в прицеп. Проводив кобеля задумчивым взглядом, парень качнул головой и, чуть усмехнувшись, внимательно осмотрелся. Несмотря на непрекращающийся моросящий дождь, дорогу и все прилегающие кусты, было видно, так что в случае нападения он вполне успел бы отреагировать. Но как только его пассажиры поднялись на платформу, тронул машину с места. Разогнать трактор как следует парень не мог, слишком много на дороге было выбоин, трещин и промоин. Но 4 одинаковых колеса и полный привод помогали ему преодолевать эти препятствия без особых опасений. Большее беспокойство у него вызывал прицеп. То и дело оглядываясь назад, Димка мрачно ворчал, уверенно орудуя рулем. Только бы колеса на этой халабуде не отвалились. Но к его удивлению, прицеп проезжал километр за километром, с достоинством выдерживая все испытания. Уже вечером, остановившись, чтобы перекусить и хоть немного поспать, Димка внимательно осмотрел платформу и, с облегчением убедившись, что все в порядке, отправился отдыхать. Честь караулить транспорт была предоставлена Султану. Привычный к ночным бдениям кобель вальяжно обошел вверенную ему территорию и, забравшись под прицеп, со вздохом улегся прямо на асфальт. «Порядок, объект под охрану принят», — рассмеялся Димка, наблюдавший за собакой. «И что это значит?» — не поняла Наташка. «А это значит, что если кому ночью приспичит в туалет, устраивайтесь прямо за углом, не отходя от прицепа. Отойдете, обратно Султан не пустит». «Это еще почему?» Тут же принялась возмущаться Настя. «Потому что его так учили», — отрезал Димка, которому давно уже надоело подробно объяснять им каждый свой шаг. «Дрессура такая, и изменить это за одну ночь не получится. Так что делайте, как вам говорят, или будете на улице ночевать. В лучшем случае, а в худшем», — насторожилась Наташка. «Тебе лучше не знать», — буркнул Димка, уже жалея, что распустил язык. «Хочешь сказать, что если я отсюда вылезу, эта зверюга мне глотку перегрызет?» Не унималась Настя. «Для тупых и военнослужащих повторяю еще раз». Вышла из дверей, спустилась на землю, подошла к колесу, села, сделала свое дело и вернулась обратно. «Чего непонятного?» — зарычал Димка, теряя терпение. «Дядя Дима, не сердись. Она всегда упрямая была», — неожиданно подала голос Нюська. «Это я уже понял», — усмехнулся парень, едва сдерживая рвущийся наружу хохот. Растерянно обиженная физиономия Насти была достойна кисти живописца. Оглянувшись на сосредоточенно рисующую дочь, Женщина возмущенно фыркнула, но от комментариев благоразумно воздержалась. Отлично зная собственного отпрыска, Настя даже не сомневалась, что в ответ на любое свое замечание получит еще более решительный, а главное меткий ответ. В конце концов, это была ее собственная дочь. Как говорится, нечего на зеркало пенять. Тем временем Димка, убедившись, что его наставления все услышали и осознали, быстро вскрыл банку тушенки и, уничтожив ее не разогревая, устроился спать. Как показалось самому парню, он уснул еще до того, как успел коснуться головой свернутого в рулон пальто. Позволив себе 4 часа полноценного сна, Димка проснулся еще затемно и, растолкав женщин, велел готовиться к дороге. «Куда ты несешься?» – недовольно проворчала Настя. «Сам не спишь и другим не даешь. Заткнись и делай, что говорят», – рявкнул в ответ парень. «Оправляйтесь и поехали. Нельзя долго на одном месте стоять. На ходу выспитесь. Поспишь тут», – продолжала ворчать женщина, покорно выбираясь на улицу. «Трясет так, что последние зубы того и гляди вылетит. Будешь еще бубнить, точно вылетит», – огрызнулся Димка. Запустив в прицеп собаку, он едва дождался, когда пассажирки справят нужду и вернутся в свой передвижной дом. Захлопнув двери, он быстро забрался в кабину и, запустив двигатель, первым делом проверил уровень топлива. На дневной переход должно было хватить. Включив передачу, парень плавно тронул машину с места и, смачно зевнув, тихо проворчал. «Что за жизнь собачья? То от безделья на посту маешься, а то несешься непонятно куда быстрее собственного визга». Но додумать свою мысль он не успел. Где-то в темноте, прямо по курсу движения мелькнула вспышка, потом едва слышный хлопок и звонкий щелчок с визгом рикошета пули, ударивший в ковш отвала. «Твою ж мамочку!» – выругался Димка, на ходу поднимая отвал повыше, чтобы защитить от пуль двигатель и кабину. Отлично понимая, что стрелять из кабины, не видя цели, ориентируясь лишь на одиночную вспышку, только впустую патроны переводить, Димка переложил автомат на колени и, сняв его с предохранителя, быстро открыл все окна. Благо, у этих тракторов они открывались со всех сторон. Всматриваясь в темноту до рези в глазах, парень надеялся увидеть противника до того, как прозвучит второй выстрел, но пуля ударила в угол кабины до того, как он что-то увидел. Сообразив, что так дальше продолжаться не может, Димка перекинул автомат на край окна и, недолго думая, выпустил в сторону вспышки короткую, в 3 патрона очередь, удерживая оружие одной рукой. Попасть он не рассчитывал. Главное было удержать нападавшего на расстоянии и желательно мордой в землю. Выстрелов в ответ не прозвучало, и Димка, вдруг вспомнив, что трактор оборудован гидроусилителем рулевого управления, а значит, будет держаться прямолинейного движения, недолго думая, сполз на пол, удерживая педаль газа рукой. Минута проходила за минутой, а ответных действий все не наступало. Димка уже решил, было, что нападавший, получив отпор, решил не связываться с вооруженным противником, как вдруг сзади, из прицепа, раздались истошные крики женщин. Испугавшись, что не расслышал выстрелы и ответная очередь кого-то из них зацепила, парень резко нажал на тормоз. Выключив передачу, он выскочил из кабины и, поводя стволом автомата из стороны в сторону, одним движением распахнул дверь прицепа. В ту же секунду Султан одним прыжком вылетел на дорогу, попутно сбив парня с ног. Димка ничего не успел сообразить, как огромный кобель исчез в темноте. Вскочив, солдат заглянул в прицеп и, ничего не понимая, во весь голос заорал. «Что у вас случилось?» «У нас», — возмущенно переспросила Настя. «Это у тебя что случилось? Стрельба, звон какой-то, и кобель этот словно взбесился. Думала, двери вынесет, если мы до тебя не докричимся. Куда его вообще понесло?» «Да откуда я знаю?» — огрызнулся в ответ Димка. «Нас обстреляли. Я газу прибавил, чтобы побыстрее отсюда убраться, а тут вы как резаные орете. Пришлось остановиться. Слушай, а может, кобель твой и вправду взбесился?» — осторожно предположила Наташка. «С чего?» — удивился Димка. «Нет, скорее всего, привычка свое взяла. Его натаскивали проверять противника после нападения». «Это как?» — не поняла Настя. «Ну, после того, как бой закончится, к месту, где сидел противник, отправляют собак. Если кто живой есть, они его контролируют, подавая голос, а если он с оружием, делают так, чтобы оружия не стало. А если в них стрелять будут?» — растерянно протянула Наташка. В отечественную из собак-смертников делали. Танки подрывать. А тут всего-то вооруженного преступника задержать. Грустно улыбнулся солдат. Чего-то ты нам тут лапшу на уши вешаешь. Неожиданно отозвалась Настя. Не бывает такой дрессировки, чтобы собака, услышав выстрелы, неслась противников проверять. Врешь. Дура ты. Этой системе дрессировки больше лет, чем нам вместе взятым. Ее еще в советском НКВД использовали, ответил Димка, устало вздохнув. А это еще что за зверь? Оживилась Наташка. Ты чего, книг в жизни не читала? Растерялся парень, глядя на нее неверящим взглядом. Не, я кино люблю, ответила девчонка, ничуть не смутившись. Понятно. Тогда, не вдаваясь в подробности, объясню так, была в Союзе такая контора. Надеюсь, объяснять тебе, что такое Советский Союз, не надо. Не удержавшись, сиронизировал парень. Я чего по-твоему, совсем тупая? Возмутилась Наташка. Нет, тупизна тут ни при чем. Это скорее неграмотность, вздохнул Димка, отходя от прицепа. Его беспокоило долгое отсутствие собаки. На ночевках султан был просто незаменим. Выставлять в караул женщин было бесполезно, а караулить их самому у парня не хватит сил. Но не караулить было еще опаснее. В том, что, наткнувшись на них, бандиты прирежут всех участников похода сразу, Димка даже не сомневался. Впрочем, женщин ожидала еще более паршивая участь. Стараясь не думать о последствиях исчезновения собаки, Димка отступил от прицепа метров на 10 и, всматриваясь в темноту, тихо засвистел. Ответом ему послужили странный звук волочения и негромкое сопение. Только когда султан подошел к нему, парень разглядел, что именно притащил пес. Кобель тащил за ремень старый, но, похоже, исправный автомат. Забрав у собаки оружие, Димка быстро осмотрел его и, удивленно качнув головой, тихо спросил, присаживаясь на корточки и заглядывая псу в глаза. «Где ты его нашел, приятель? Где он? Покажи мне, ищи». Развернувшись, пес не спеша, уверенно двинулся туда, откуда, по прикидкам парня, раздавались выстрелы. Умный кобель вывел своего проводника прямо к тому месту, где медленно остывал труп стрелка. Присев над телом, Димка быстро обшарил его карманы и, забрав пояс с ножом и подсумком, закинул на плечо станковый рюкзак. С добычей он решил разобраться позже. Вернувшись к прицепу, Димка задумчиво покосился на добычу и, закинув все в кабину трактора, скомандовал отъезд. Но не тут-то было. В него сходу вцепились умиравшие от любопытства женщины. «Ты где это взял? Сколько их было? Ты уверен, что от всех избавился?» Посыпались вопросы. «А ну заткнитесь обе!» «Значит так, нападавший был один. Я стрелял на удачу, но, как оказалось, повезло. Все три пули в грудь дураку всадил. Сам такого не ожидал, но получилось. Что тут и что с ним делать, не знаю. На привале разберемся. С собой беру, чтобы беды не случилось. Вдруг там граната или еще чего взрывчатого. А теперь закрыли двери и устроились поудобнее, нам еще весь день ехать», закончил Димка свой монолог и, захлопнув дверь, забрался в кабину. Устроив добычу так, чтобы не мешало управлять трактором, Димка снял машину с ручного тормоза и, включив передачу, на несколько минут включил фары. Убедившись, что непреодолимых препятствий впереди не наблюдается, он напустил отвал и прибавил газу. Ведя машину на пределе возможной в такой ситуации скорости, он пытался наверстать упущенное время. Больше всего его беспокоила жизнь родителей. О возможных проблемах по службе он старался не думать. В конце концов, ни в одном уставе время на перемещение в подобных условиях не предусмотрено. И не его вина, что из всех поселений, попадавшихся ему на пути, военные части были или выведены, или просто исчезли. Куда и зачем, Димка даже думать не хотел. Главное, что их просто нет, а остальное – дело десятое. Весь следующий день и вечер до темноты прошли без приключений. Только остановившись на ночевку, Димка позволил себе расслабиться, выпустив на охрану кобеля. Перенеся в прицеп добычу, он попросил Наташку открыть консервы и, подтащив поближе рюкзак, принялся развязывать клапан. Смена белья, туалетные принадлежности и продукты – вот и все немудрящие пожитки. Больше парня порадовал подсумок с рожками к автомату и охотничьим ножом и найденный в рюкзаке блок паршивых сигарет.